и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке игра, была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и повадке посрамляла порой кроткая пугливость его души. Он знавал часы унижения, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость Господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он, в общем-то, от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прекрасы освящения, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох. И в ребяческом этом удовлетворении проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от его подоплеки. Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына. Голос его, который мы назвали полным чувств, потому что в нем слышалась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал: «Дитя сидит у бездны». Странные слова. Они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий находит что-то неподобающее или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны. Словно понятия «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотело заявить о себе «нянечье», если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодец. Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выражение своего лица, ибо второе замечание Иакова прозвучало строже. Тот приказал: «Прикрой свою наготу». Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущением, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянии от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже 12 лет после одного дорожного приключения, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга и страха, Иаков хромал на одно бедро. Некто Иевше. Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и мирой шатре отца с теми своими братьями, точнее сказать, сводными братьями, что как раз находились на месте. Другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на которую глядели горы Гевал и Горизим, близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шекем, затылок, а также Мабарфа, то есть проход. С сожителями Шекема якобы связывали и религиозные дела. Ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского овчара и прекрасного владыки Адониса, и того изуродованного вепрем цветущего юноши Тамуза, которого внизу звали Усири, жертвой, но уже очень давно во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мельхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-Элеон, Баал-Берит, то есть Всевышний, глава Завета, Творец и Владыка неба и земли. Такой взгляд казался Иакову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в шекемском растерзанном сыне истинного Всевышнего Бога, Бога Авраама, а в сихемитах своих единоверцев, тем более, что согласно надежному, переходившему из поколения в поколение преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре Это была ученая беседа с адомским старостой, познанного им бога Эль-Элион –